группа с нами для коллективной медитации. Вызвали женщин с менструацией. Поза лотоса — лучшая поза для любителей овердоза. Но только без учителя нет пути. А если не умеешь, не учи. Не учи, не учи, не учи отца ебаться, не учи. Не учи, не учи отца ебаться, не учи. Не учи, не учи отца ебаться, не учи. Отца ебаться. Нирвана в жизни бывает только раз. А где же гармония, где же экстаз? Вот они, ищи их свищи. Главное, не дрочи, не дрочи! Не учи, не учи, не учи отца ебаться, не учи, не учи, не учи отца ебаться, не учи, не учи, не учи отца ебаться, не учи. Нам хуй и пизда. Когда ты в команде, то все очень просто. Вошел, вышел, выпил, не сказав даже тоста. Очень часто случается так, что лучший нагваль за булдыга забойный. Не стояк, последний враг на пути настоящего воина. Не учи, не учи, не учи отца ебаться, не учи. Не учи, не учи отца ебаться, не учи. Не учи, не учи отца ебаться, не учи. Отца ебаться, не учи. Не учи, не учи отца ебаться, не учи. Не учи, не учи отца. Не учи, не учи, не учи отца ебаться, не учи. Отца ебаться. Где-то заебись, они не пиздят.